5 декабря 1932 года. Сегодня год, как взорвали храм Христа Спасителя. Обломки и до сих пор не разобрали до конца. И хоть я никогда особенно не восхищался этим тяжеловесным строением, без него панорама Москвы осиротела. Спускаясь по Васильевскому, то и дело норовлю взглянуть туда, где раньше высилась его белоснежная громада. А теперь нет ее, словно зуб выбили. Я частенько теперь прохаживаюсь вдоль реки. Смешно сказать, все смотрю на тот берег. Строительство дома ЦИК уже завершено, и, наверное, со дня на день туда переедут вяземские. Нина как-то обмолвилась, что им дадут в том доме квартиру. Ее это от чего-то печалило. Мой Саша в восторге от того, как меняется город. «Москва будущего», — говорит. Вот, к примеру, снесли церковь Миколы Мокрова, что в Зарядье. Считает замечательно. Пережитки долой, они, дескать, только тормозят. А мне что-то не по себе. На днях у нас с ним даже спор вышел на этот счет. Горячая голова наш парень. Все считает, что непременно нужно скорее разрушить, где что мешает, а уж выстроить на века. А я пытаюсь ему втолковать, что разрушить всегда успеется, а вот возвести... Я уже привык к таким высказываниям. Мои студенты вот тоже горячатся, будоражатся. Все у них наполеоновские планы в голове. А как попросишь, вот ответьте. В чем уникальность инженерного решения того-то и того-то? Все сразу головы и повесят. Не знают. Как же тогда разрушать, если строить не умеют? Я всегда за прогресс. Да только прогресс лишь в том случае возможен, ежели следующее поколение извлекает все уроки предыдущего, весь опыт, все знания. Банальность, но... На чистом листке бумаги мраморного дворца не возвести. Хотя бы и то, и другое было одинаково белого цвета. С приходом нового начальника в мастерской все оживились. Ратникова и не поминают никогда. Новую Москву построить задача не из легких. Особенно, когда приходится тягаться со всеми нашими реформаторами и революционерами от архитектуры. Меня это пугает. Слишком уж радикально. Кажется, что это не реальность, не происходящее на самом деле, а сон, фантасмагория. Чертежные листы и ватманы. Прихожу в кабинет и думаю, что мне готовит день грядущий. Помню давным-давно, году в 13-м, один мой приятель, шутки ради, рисовал серию открыток «Москва 23 века». Сидели мы на даче в Абрамцеве, уплетали варенье на веранде, отгоняли мух и фантазировали. Воздушная дорога, дирижабли, аэросани. Теперешние прожекты некоторых умельцев ничем не отличаются от тех футуристических безделок. Город живой. Он знает и чувствует все раньше людей, что живут в нем, потому что люди слепы и заняты своей мелкой рутиной, а у города нет других дел, кроме как смотреть во все глаза в грядущее, стремительно превращающееся в настоящее. Не знаю, потому ли, что я инженер, архитектор, или этот город просто мне не безразличен по рождению, но я отчетливо ощущаю приближение чего-то страшного в этой пульсации, в этой лихорадке, градостроительная мясорубка, перемалывающая кости города, скоро должна перекинуться, как болезнь, как чума, на людей, его населяющих.